Что такое опера? Опера от итальянского «опера» – дело, труд, работа. Латинская опера – труды, изделия, произведения. Музыкально-театральный жанр, основанный на сочетании музыки, сценического действия и слова. Первый в мире оперный театр был открыт для публичных представлений в Венеции в 1637 году. Назывался он «Театро ди Сан Кассиано» – «Театр Сан Кассиано» и принадлежал одной из известных семей Венеции. Сначала этот театр был деревянным, но при пожаре в 1639 году здание погибло. Вскоре театр Сан Кассиано восстановили, но уже из камня. 170 лет существовал оперный театр Сан Кассиано. Последние выступления в нем прошли в 1807 году. Первая опера в России. Ее написали и придумали в XVIII веке при дворе императрицы Елизаветы Петровны. Опера эта называлась «Цефал и Праксис». Историки считают, что автором стихов и диалогов была сама царица, а музыку к ней написал итальянский композитор Франческо Арайя. А как же женщины? Никак. Женщинам в то время запрещалось петь на сцене, даже в хоре. Все партии, в том числе и женские, исполняли мужчины.